«Нет, все в порядке, просто услышала, как компот гоняет Ло и Джонни», усмехнулась светловолосая, легко улыбаясь Шатену, на что тот кивнул и продолжил раскладывать оружие по полкам. Но она успела увидеть на его лице легкую улыбку, что не могло ее не радовать. «Значит, ему становится более комфортно с ними, после того срыва. Но все же ей порой становится интересно, о чем именно думает Андрей, что происходит в его мыслях, чем он руководствуется, когда принимает некоторые сомнительные решения в последнее время. Было ли это травмой его прошлого, ведь Лололошка как-то упоминал, что поведение Шатена ему напоминает о том, как Андрей вел себя, когда они только начали путешествовать по мирам, особенно после того, как тот получил свою травму, после которой он потерял способность говорить. Что-то о том, что Андрей пытается утвердить себе, что он достаточно полезен, что он не является обузой, и от этого Юни чувствует себя ужасно. Она не может представить себе такое, что такой человек, как Андрей, мог даже думать о том, что он был бесполезен. Ведь он делает столько всего, на его энтузиазме их группа практически и начала развиваться с такой скоростью. Хоть другие также приложили руки к их развитию, но именно Андрей был тем, кто начал все организовывать. А после их группа начала расширяться, и обязанности Андрея стали разделяться между другими мироходцами. Могло ли это сказаться на психическом состоянии этого гения? Блондинка решительно посмотрела в сторону Шатена, который отвлекся на алмазный меч, который упал с полки. Он не выглядел слишком подавленным, или что-то в этом роде. По нему и не скажешь, что Шатен может иметь какой-то комплекс неполноценности, но Юни думает, что Лололошка и Джонни не будут врать о состоянии Андрея. Не договаривать, вполне возможно, так как это не их дело, чтобы раскрывать секреты Шатена, но откровенно врать, блондинка не думает, что это самая вероятная возможность, так как эта ложь может навредить самому Андрею в дальнейшем, если они неправильно разыграют карты, которые у них есть. Они ведь всего-то хотят помочь Шатену, чтобы он мог чувствовать себя комфортно рядом с ними, ведь он был их другом. Она даже не успела моргнуть, как Андрей уже исчез из помещения. Юни выглянула на улицу и с облегчением обнаружила, что сам Шатен направился к речке, где находились Лололошка и Джонни, которые дулись на что-то. Скорее всего на то, что компот отругал их, пришла к такому выводу блондинка. Девушка отметила, что Андрей выглядел более расслабленным с этими двумя, особенно просто слушая то, как они жалуются на мелочи жизни. Может и нам стоит взять пример с Ло и Джонни, просто говорить все, что у нас на уме, но при этом не затрагивать темы, которые так явно беспокоят самого Андрея. Мелькнула у Юни мысль, и от дальнейшего размышления ее отвлекли другие парни, которые пришли за оружием и броней. Она решила помочь им перетаскать оружие. В последний раз посмотрев на Андрея, который довольно мягко смотрел на Лололошку и Джонни, которые довольно громко жаловались на компота, она решила попробовать взять с них пример, когда будет общаться с Андреем, возможно, это сработает. А может, это работает только с Лололошкой и Джонни, но как говорят, не попробуешь, не узнаешь. Глава 153. Наблюдение высшего совета. Огненный бог никогда бы не подумал, какие же приключения на свою задницу могут найти его сыновья. Красноволосый отметил, что неприятности, будто бы преследуют Люциуса, что не особо понравилось Богу. Хоть он и не был любящим родителем, но все же было не очень приятно наблюдать за тем, как его младший ребенок попадает в такие ситуации. То, что Люциус оказался целителем, не было шоком для Агния, так как в мире Незера полубог уже демонстрировал эти способности. Но Эйра удивился подобному, да и красноволосому не понравился странный взгляд Аквы, когда она изучала поведение Люциуса. Сам Агний тоже понимал, насколько сильно были похожи Люциус и Шира, даже в плане характера. Он удивлен, что сам Айра не дошел до того, чтобы отметить сходство Люциуса и нейтральной богини. Хотя, может и дошел, но помалкивает об этом, так как ему плевать на то, что его не касается. Агнию было даже интересно, а когда начнутся претензии в его сторону от нейтральных? Люциус попал в мир, который могут просматривать другие божества, так что красноволосый не думает, что это заняло бы так много времени, когда правда раскроется. Агний, тебе не кажется, что твои сыновья слишком уж близки друг с другом? С неким сомнением протянула Эйра, видя взаимодействие братьев. Огненный бог только пожал плечами на данный вопрос, он не видел в этом ничего странного, так как он знал, что эта привязанность между братьями была чисто платонической. Да и по божественным меркам они все еще были детьми, и Влис еще подросток, но вот Люциус еще совсем ребенок, так что было не особо удивительно, что беловолосый порой так цепляется за физический контакт, особенно после того, как отношения братьев наладились. Агнус помнит те времена, когда Ивлис не поддался на пари других полубогов. Братья были практически неразлучны и довольно дружны. Ивлис всегда наслаждался искренним восхищением своего младшего брата. Видимо, теперь у братьев появилась новая норма, которую богу еще придется изучить более тщательно, хоть она и продолжается на протяжении практически 10 лет. То, что его действительно беспокоило, так это обширные знания его младшего ребенка об этом мире высоких технологий. Агний был абсолютно уверен в том, что его сын никогда не был в подобных мирах, да и подходящей литературы он тоже не читал, так как ее попросту не было в городе демонов. Да и все эти нюансы общества, в которое они попали, его напрягало, что Люциус всегда знал, что нужно делать практически в каждой ситуации. Это не было нормальным, как будто бы Люциус имел опыт жизни в подобном мире. Хотя, было немного жаль, что полубоги установили обереги на квартиру, которую они сняли у какой-то женщины. Так Агни мог бы узнать еще больше о том, что делали полубоги, и о том, что они планировали. А они определенно что-то планировали, раз разделились на группы, и в лесы Люциус отправились на окраины города, когда Иола и Зефирион направились в центр города. А во, Агни, а я и не знала, что у твоего младшенького развито магическое пространственное видение, из раздумий бога высшего совета вырвала богиня, которая с ухмылкой смотрела на него, довольно необычно для его возраста, ему же чуть больше 3000 лет. Обычно полубоги начинают развивать данный навык к своему 5-му или даже 6-му тысячелетию. Неужели у тебя растет вундеркинд? Тон богини звучал весьма насмешливо, и Агний только фыркнул на это, мысленно благодарный за то, что Эка не было на этой встрече. Айра, как правило, не особо прислушивается к разговорам, когда занят просмотром интересующих его событий. Даже сейчас он пристально наблюдал за тем, как Зефирион вместе с Эллой напряженно ведут разговор с одним из жителей Скайзерна. Огненный бог не понимал, почему полубоги были напряжены, ведь этот человек не был для них угрозой. Агний имел довольно странное предчувствие того, что там было что-то еще, то, чего не знали даже они. Но это было маловероятно, ведь так, о чем говорят Эола и Зефирион с этим человеком? Они выглядят напряженными, что довольно странно, поинтересовался у другого божества Агний, на что Айра только пожал плечами и коснулся сферы, отчего разговор полубогов и зеленоволосого человека стал им слышен. И создать философский камень, продолжал негодование Зефирион. Три бога высшего совета замерли на этой информации. Что вообще творится в Скайзерне, Айра? Создание философского камня? Ты вообще в курсе, что творится в этом чертовом мире, Айрафи? Также начало возмущался Аква, пока Агний напряженно размышлял о том, что его дети находятся в мире, где, возможно, создадут философский камень, а это было нехорошо. И почему у Агния было предчувствие, что полубоги узнали об этом от Люциуса? Аква, я не думаю, что у них есть доказательства того, что создается философский камень, иначе они сразу же сообщили об этом, и начались бы разбирательства. Это ведь мы и ввели эти правила для полубогов, чтобы они не отвлекали нас от дел своими выдумками. Они пока только подозревают об этом, и собирают доказательства, вот почему они разделились на группы, протянул огненный бог, смотря на то, как действовали эти группы. Люциус определенно пытался найти что-то на том месте, скорее всего место, где, по их предположениям, хотели создать философский камень. Зефирион и Эола же не производили впечатления того, что они искали что-то конкретное, в отличие от Люциуса. У бога было впечатление, что эти полубоги по чистой случайности наткнулись на этого человека, к которому у них были претензии. Видимо, этого Харольда и подозревают в том, что по его задумкам планируют создать философский камень. Агний задумчиво изучал этого зеленоволосого мужчину, магическая аура была довольно слаба, особенно по меркам богов, да и он являлся коренным жителем Скайзерна и не был мироходцем, так что он сомневается, что этот Харальд может создать что-то подобное. С большей вероятностью он даже не знает о том, что это был за артефакт. Реакция мужчины на гневный монолог Зефириона это подтверждает. Он определенно был в замешательстве от этого наезда. Но стоит отдать должное этому человеку, он довольно быстро взял ситуацию в свои руки, и попросил их о встрече полной группой, чтобы обсудить этот вопрос в менее людном месте. В целом, достаточно адекватная реакция, и Агни все же не разочаровался в полубогах, а точнее в Эале, которая согласилась на встречу, и заткнула рот Зефириону, который хотел продолжить возмущаться. Потом же, видимо, до него дошло, что они были действительно в людном месте, так что он сразу успокоился и паник на своем месте. Эола же начала что-то печатать на устройстве, которое называют телефон. Богам придется только наблюдать за этой ситуацией, чтобы она не вышла из-под контроля. Трое богов переглянулись между собой, им было что обсудить. Также Агни думает, что если ситуация окажется настолько плохой, что философский камень действительно планируют создать, то им действительно придется сообщить об этой ситуации Эко, если он уже не в курсе. Кто же знает, возможно, он также наблюдал за этим миром, только отдельно от них, все же к этому миру имеют доступ абсолютно все боги, по решению Аэра, когда он создавал этот мир. Им остается только наблюдать за развитием событий, которые они действительно не контролировали, и это действительно могло быть более захватывающе, чем их игры. По крайней мере, по мнению Аквы, которое она довольно громко высказала. Глава 154. Воссоединение группы. Девушка тихо вздохнула. Все же Зефирион действительно вспыхивает в этой беседе с Харольдом. Ну, они хотя бы узнали то, что Ирлинг с большей вероятностью не знал о том, что в скором времени должно произойти, и также чем был философский камень. Эола была уверена, что он не врал об этом. Она согласилась на то, чтобы они встретились позже, перед этим написав Люциусу, и он согласился с ней, было бы полезно поговорить с Харольдом, так как это могло открыть им новую перспективу. Харольд дал ей свой номер телефона. Хоть полубогине и не нравится этот человек, который был криминальным авторитетом, но она признавала возможные плюсы для их миссии по выяснению того, что те мироходцы планировали сделать во время фестиваля. Философский камень был действительно логичным выводом, если верить рассуждению Ивлиса и Люциуса. Но это не было стопроцентной гарантией того, что создавали именно этот артефакт, это могло бы быть что угодно. Но Зефирион был прав в одном, что бы ни планировали подчиненные Харольда, это не было безопасным для окружающего мира. Хотя полубогиня все еще была раздражена на блондина, который действовал так импульсивно. Кто же его за язык тянул ляпнуть такое заявление в общественном месте? Плюс Харольду за то, что он арендовал это заведение, вот почему на них так странно отреагировали, когда они зашли в это место. Эола не знала, знал ли Харольд об их природе, но ее лучшее предположение было в том, что Харольд, если и накопал на них информацию, то он должен считать их мироходцами, которые прибыли в этот мир, чтобы исследовать его, так как именно эту причину они и указали, когда регистрировались и получали документы. Но после этой мини-истерики Зефириона, Шатенка была не уверена в том, что Харольд мог подумать про их историю прибытия, особенно, если смотреть на эту ситуацию со стороны. Четверо мироходцев прибывают вдалеку, не проходит и пары недель, как они начали вмешиваться в дела Харольда. Сначала ситуация с Дэем, которую со стороны еще можно списать на случайность, но вот такие претензии к Харольду, что он и его группа собираются разрушить город из-за своих планов по созданию темномагического артефакта, о котором даже сам Харольд ничего не знает. Это определенно привлечет к ним еще большее внимание от Эрлинга. Если он даже не подозревает их в этих самых темных делишках, то он определенно заинтересован в них. Особенно, если он будет под впечатлением того, что они сильные мироходцы, то он наверняка захочет, чтобы они работали на него. А если он догадается, что они не были мироходцами, а полубогами? Шатенка не знает, как он может это выяснить, но большая осторожность с этим человеком не помешает. Кто же знает, на что он был способен? Хоть они и были полубогами, но никогда не знаешь, когда найдется кто-то, кто может быть сильнее, чем вы. Да и никто не отменял различные хитрости и способности, которые могли нанести им вред, или что еще хуже, убить. Эола, ты злишься на меня? Немного виноватый голос другого полубога нарушил тишину между ними, пока они направлялись к Ивлису и Люциусу, которые находились на окраине города. Полубогиня только покачала головой на это, и тяжело выдохнув, сказала: «Нет, я не злюсь, Зефирион, я просто расстроена, но сначала нам лучше поспешить к Люциусу, и сообщить ему эти новости лично, да и он также хотел нам что-то рассказать», и Шатенка успокаивающе улыбнулась подавленному виду своего друга, мы справимся, Зефирка. Просто я надеюсь, что Харальд не узнает о нас слишком много. Ты ему уже показал, что достаточно осведомлен о том, что творится в городе, даже настолько, что сам Харальд не знает об этом. Это может его сильно насторожить, Зефирион, а нам не нужно слишком много внимания. Скорее всего, он уже копает под нас, и начал он после того, как Люциус вылечил Дэ, если мне нужно угадать, когда мы вошли в его поле зрения. Полубогиня закончила говорить, и облегченно вздохнула, когда подошел нужный им автобус. Было немного подозрительно, что на улице им не попадалось слишком много народу, особенно после того, как они закончили свой разговор с Харольдом и ушли. У Эллы было чувство, что за ними следят, и хотя Шатенка говорила искренне, но она сформулировала ответ так, чтобы те, кто следил за ними, не узнали ничего слишком важного. Зефирион тоже это понял, если судить по его странному блеску в глазах, и он мысленно еще раз извинился перед ней, на что она отмахнулась. Автобус был забит, и они поехали с чувством легкого дискомфорта. Но благо, чем ближе они приближались к конечной остановке, тем меньше было народу. «Это довольно милое место», — подумала Сиали, которая увидела вдали зеленые поля. Остановка находилась практически на окраине города, отчего здешний вид был просто невероятный. Но она опомнилась и достала телефон, забивая нужный адрес в онлайн-маршрутизатор, и спустя пару секунд она знала ближайший путь до небольшой кафешки, которая находилась рядом с торговым центром. Это было относительно недалеко, так что она с Зефирионом направилась прямо по указанному маршруту, в место, где были Люциус и Ивлис. Спустя пару минут они добрались до нужного им места. Это была многоэтажка, на первых этажах которых и находились различные заведения. Полубоги вошли в кафе, и в глаза им сразу же бросились их товарищи-полубоги. Ивлис спокойно говорил что-то своему младшему брату, достаточно тихо, чтобы они не услышали, так как сейчас они не использовали свои силы для обострения своих чувств, из-за шума, который всегда имеется в этом высокотехнологичном месте. Они обостряют некоторые из своих чувств только тогда, когда им что-то нужно. Именно Люциус первым заметил их приближение и махнул рукой в знак приветствия. Эола и Зефирион присели рядом с братьями, и в скором времени к ним подошел официант, на что Люциус снова сделал им заказ, на этот раз также сделав заказ для двух других полубогов. Подождав, пока им принесут еду, они начали свой ментальный разговор, чтобы их никто не подслушал. Со стороны это больше выглядело так, будто четверо молодых людей наслаждаются своей едой, иногда переговариваясь на рандомные темы, на деле же они вовсю обсуждали ситуацию, в которую попали. «Мне действительно очень жаль, что так вышло. Я просто... Эта ситуация с философским камнем вывела меня из себя», с сожалением сообщил им Зефирион, на что другие полубоги только вздохнули, причем одновременно, что выглядело со стороны довольно странно. «Не беспокойся об этом слишком сильно, Зефирион. Все порой делают ошибки, особенно если они на эмоциях», успокаивал своего товарища Люциус, который при этом думал о том, как лучше поступить в этой ситуации. «Сделанного не воротишь, так что придется работать с тем, что есть. Можешь попозже показать свои воспоминания, мне нужно будет подумать над тем, как мы будем действовать дальше, исходя из ситуации с Харольдом». По словам Эллы, он не знал о том, что будет происходить на фестивале, но этом еще нужно уточнить при личной встрече с ним. Полубоги продолжили обсуждение, и примерно через час ушли из кафе, направляясь в сторону одного мотеля. Так как за ними следили, у Люциуса был план, который он придумал через пару минут, после того, как Эола сообщила, что чувствовала то, что за ними следили, после того, как они ушли со своей встречи с Эрлингом. Глава 155. План и поход в лес. Красноволосый полубог с интересом осматривал комнату гостиницы, в которой они на данный момент находились. Эола и Зефирион также интересовались, почему они пришли в это место, и каков был план беловолосого полубога. Тот же в свою очередь закрыл дверь на ключ, и указал в направлении диванов, на который через пару мгновений рухнул сам. «Итак, вот план», — начал говорить красноглазый, выпрямившись на достаточно удобном диване, «так как за нами сейчас ведется слежка, то мы поступил более хитро, и пустим их по ложному следу». Полубоги заинтересованно переглянулись и посмотрели на младшего полубога. Ивлис, кажется, понял, что именно хотел предложить его младший брат, если судить по хитрому взгляду Люциуса. «Что вы, ребята, думаете насчет того, чтобы создать клонов и отправить ублюдков преследовать их. Предложил им свою идею полубог, на что и в лесу усмехнулся. Он действительно радовался тому, что теперь может понять ход мыслей своего брата, хоть и не полностью, но это только начало. А мы сами тем временем под чарами невидимости пойдем к лесу. Все же решил высказать свое мнение самый старший полубог в этой компании, на что Люциус только одобрительно кивнул на это предположение. «Ты прям с языка снял, братан», усмехаясь, протянул беловолосый, на что Ивлис покачал головой. Иногда то, как говорит Люциус, действительно смущало старшего полубога, и от кого он нахватался таких выражений. Но Ивлис принимает то, каким странным может быть его брат, и надеется, что когда-нибудь тот действительно раскроет ему то, где он набрался всех этих знаний и манер поведения. «Действуем тихо и быстро, у нас есть только час для планирования, мы также не знаем, что нас ждет за барьером, та что осторожность не помешает», продолжил говорить полубог, более спокойным и ровным тоном, который почему-то сразу же привлек внимание других полубогов. В этом тоне чувствовались командные нотки, которые было невозможно игнорировать. Ивлис с изумлением признал, что Люциус просто естественным образом использовал этот тон, будто бы он отдавал приказы большую часть своей жизни. «Но у нас же есть телепатия, а в случае чего, ведь так?» С неким смущением спросил блондин, склонив голову на бок. По виду Зефириона было видно, что он искренне интересуется, почему они не могут просто мысленно общаться и на ходу придумывать план. «Да, теоретически мы можем пользоваться телепатией, но не лучше ли знать наш план действий заранее? Также, мы не знаем, что нас ждет за барьером, Зефирион, возможно, нам придется ограничить использование наших способностей, так как если там действительно планируют создать философский камень, то наверняка энергетика того места будет пытаться иссушить наши резервы, так что если вы почувствуете, что вы становитесь слабее, или даже хоть малейший намек на то, что что-то не так, сразу предупреждайте других, мы не можем рисковать», — продолжил Люциус, вытаскивая из кармана своей толстовки пространственный мешок, и покопавшись, вытащил из него парочку украшений. «Вот, я создал подавитель ауры, думаю, что это может нам пригодиться». Полубоги взяли миниатюрные украшения, но пока что не решились их надевать на себя. Они вновь сосредоточили свое внимание на беловолосом, и тот только хмыкнул. «Главное, на всякий случай, наденьте их позже, когда мы будем рядом с барьером. Наш план действий таков, так как уже вечер, по истечению срока аренды этого помещения, мы создаем своих клонов, и маскируется под невидимыми чарами, после мы уходим в сторону леса и медленно продвигается к месту, где находится барьер. Желательно, чтобы нас не засекли, и чтобы мы не нарушили целостность этого барьера. В идеале, мы должны узнать, что там творится, и если наши подозрения верны, то уничтожить их по возможности, не оставив свидетелей, и при этом узнать всех участников этого плана и ликвидировать их, либо же стереть им память», — продолжил Люциус с мрачным выражением лица. Он действительно не думал о том, что они смогут сделать все так идеально. Он по опыту знает, что в таких ситуациях проблемы всегда имеют место быть, особенно потому, что сам полубог не имел полной информации по поводу сегодняшней вылазки, и это выводило его из себя. Он не хотел подвергать других опасности, но он знал, что его попросту не отпустит одного, да и он признавал, что поддержка в этой вылазке ему точно не помешала бы, если все их догадки были верны. Полубог только нахмурился, вспомнив ауру этого места. Он действительно не думал, что это будет хорошей вылазкой, но ничего с этим не поделаешь. Раз решились вмешаться в это дело, то нужно доводить свою работу до конца. Но у него было предчувствие, которое возникало только в тех моментах, когда он был в ситуациях, которые были действительно очень хреновыми. Обычно в таких ситуациях он просто старался свести ущерб к минимуму. Вот почему он так хочет, чтобы полубоги запомнили план действий, который он им объяснял. Им еще повезло, что Люциус не начал использовать на них свой тон командира группы, иначе они могли бы даже обидеться на него за такой резкий и грубый тон. О, полубог помнит, как новички в прошлом дрожали от ужаса, когда он объяснял им стратегии боя, и то, как им лучше поступать, чтобы выжить в условиях апокалипсиса. Хоть это и была его прошлая жизнь, но, как говорят, опыт просто так не растерять. Люциус задумчиво смотрел на полубогов, которые также начали обсуждать план между собой. Хоть он и воспринимал этих полубогов как детей, но идея того, как они должны действовать в их ситуации, довольно неплохие. Он признает это как бывший командир отряда. Даже если он и воспринимал полубогов как детей, но не стоило забывать о том, что они были гораздо старше его, буквально на тысячелетия старше, так что опыт у них определенно был, этого нельзя было отрицать. Время потихоньку шло, и их план обрастал новыми подробностями и вариантами различных событий. В целом, для тех, кто знает самый минимум о том, что будет за барьером, они составили достаточно неплохой план действий. Настало время для того, чтобы создать их клонов. Для них это было абсолютно легко, хоть и пришлось потратить немного больше магии, чем обычно, чтобы клоны продержались как минимум до завтрашнего дня. Спустя пару минут все было готово, как раз вовремя, так как в комнату постучал кто-то из персонала. Полубоги переглянулись, активировали чары невидимости и послали сигнал своим клонам, что им нужно делать. Спустя пару минут полубоги и их клоны вышли за пределы мотеля, они вновь почувствовали то, что за ними кто-то наблюдает, и после того, как они отослали клонов, чувство слежки ушло, хоть и осталось легкое беспокойство. Полубоги направились в сторону леса, так как уже начало темнеть, и им нужно было еще осмотреть лес на пути к скрытому месту за барьером, перед тем, как направляться в довольно опасное место. Возможно, они смогут найти хоть какие-нибудь подсказки по пути к барьеру о том, что же там могло происходить. Возможно, Ивлис сможет распознать эту ауру, находясь непосредственно в лесу, но Люциус просто надеялся, что с ними ничего не случится, несмотря на свое предчувствие. Глава 156. Библиотека Мариса. Бездна даже не знал, что ему думать о ситуации, в которую попал он и его, так сказать, коллеги-полубоги, которые были наместниками ныне разрушенного мира, судьбу которого им удалось изменить. Особенно, когда у них были два напоминания о том, что это действительно произошло. Даже Кейдж довольно подозрительно отнеслась к тому, как бездна взаимодействовал с ней после того, как мир был перезагружен. Хотя он дал ей подсказку о том, что трансмигратор может помочь Тейлору, да и сообщил он это после того, как Кейл забрал древнюю силу и отправил Тейлору сообщение. Все же, Ким Роксу, или же теперь Кейл Хинитьюс, был довольно неплохим человеком. Это было видно в его действиях. Но его мысли вернулись к двум выжившим погибшего мира. Чхве Хан и Бат Иллис. Довольно неприятная у них была ситуация, это Беловолосый признавал. Знать, что есть аналог их мира, где все еще относительно хорошо, и у того мира была возможность выжить. Одно дело, знать, что ваш мир разрушен. Но совсем другое, знать то, что у вашего разрушенного мира есть аналог, где еще не произошло самое худшее, что все близкие вам люди живы, и при этом вы не можете посетить этот мир, чтобы просто увидеть это лично. По крайней мере, эти двое не смогут посетить этот мир, пока они окончательно не изменятся, чтобы мир не смог признать в них аналогов других Бада Иллиса и Чхве Хана, чтобы они не вызвали какой-нибудь временный парадокс, и чтобы мир не начал воссоздавать прошлую временную шкалу. Самым лучшим решением для этих двоих, чтобы посетить этот мир, было пробудился как нейтральный бог в случае Чхве Хана, и нейтрального полубога в случае Бада Иллиса, и подождать, когда временная шкала изменится достаточно, чтобы избежать уничтожения мира. Только вот он был не уверен в том, стоило ли говорить об этом Баду и Чхве Хану на данный момент. Все же бездна не был уверен в том, какие последствия будут, если он сообщит эту информацию сейчас. Все же эти двое были на данный момент не слишком стабильными психически, и было действительно сложно предсказать таких личностей. А просматривать возможные варианты развития событий только ради того, чтобы узнать реакцию этих двоих, бездна не видел смысла. Беловолосый перевел взгляд на Бада, который полностью погрузился в чтение новой информативной для него литературы. Бездна также передал ему специальный артефакт – очки, которые переводят все тексты на понятный вам язык. Пока Синеволосый полностью не пробудился как полубог, так что он не мог автоматически переводить другие языки, так что бывший наемник пока что обойдется этими очками. Хоть полубогу порой и приходилось пояснять Баду некоторые термины, и на что ссылались авторы данных книг. Беловолосый также подобрал для нового полубога литературу, которую ему стоило прочитать в первую очередь, чтобы не возникало так много вопросов, ведь ответы на возникающие вопросы находились прямо в книгах. Анжелина же ушла некоторое время назад, чтобы проверить, как там Рыс и Чхве Хан. В целом, все было достаточно спокойно, особенно с того момента, как ушел смотрящий. Хоть Морис и пытался привить уважение к данному божеству, но бездна все равно опасается этого божества больше, чем уважает. Возможно, дело было в особой ауре этого бога, которая и заставляла других чувствовать себя некомфортно. Но все же бездна еще не мог полностью поверить в то, что этот Чхвехан так резко пробудился и почти серьезно покалечил Рыса. Если бы не вмешательство богов, то быть полубогу войны травмированным довольно продолжительное время. А так, поваляется денек-другой, и вновь встанет на ноги. Из мыслей полубога выдернуло то, что Бат вновь решил поинтересоваться у него о том, что же за война богов упоминалась в книге, которую он читал. И Беловолосый только вновь вздохнул, и посмотрел на книгу в руках у Синеволосого, «Создание совета нейтральных и зарождение правил для божеств», том 1. В этой книге определенно не было объяснения по поводу этой войны, по крайней мере, подробностей. Полубог поднялся с насиженного места и потянулся. «Погоди пару минут, сейчас найду тебе нужную литературу, думаю, что тебе легче просто самому прочитать об этом, а потом уже задавать вопросы и принять свое собственное мнение по ситуации в целом». Полубог поплелся к книжным полкам и начал осматривать книги, которые могли бы достаточно правдиво объяснить то, что происходило во время Великой войны богов. Беловолосый взял 4 довольно объемных книги, за авторством разных богов, которые достаточно правдиво описывали то, что происходило во время войны, и из-за чего она началась, как окончилась, и почему были введены правила, которым подчиняются все боги. И также там говорилось, по какому принципу богов могут заточить в тюрьму времени, а по какому принципу они могут быть приговорены к смерти. Вот от последнего, бездну действительно бросало в дрожь. По сути, убить бессмертного было практически невозможно, да и умереть они не могли полностью. Они просто лишаются своей физической оболочки и большей части своих сил, обреченные на вечное и безмолвное существование, без возможности хоть как-то влиять на окружающий мир. По пришествию пары тысячелетий или большего промежутка времени, место смерти бога пропитывается их аурой и магической энергетикой, становясь местом силы. Таких мест было не так уж и много. Единственное место силы, которое посещал бездна, была божественная библиотека. Это место действительно было необычайно мистическим, даже для такого полубога, как он. По словам некоторых башков и полубогов, то это место силы принадлежало древним богам, Сентия и Артесу. София, которая была хранителем этой библиотеки, ничего не говорила по этому поводу, и почему на месте силы древних была основана библиотека. Да и древних ли? Об этом виде богов практически ничего не известно, многие боги даже не были свидетелями существования этих богов. Многие узнали о них только из книг, да и то, ничего конкретного не было известно, даже то, к каким направлениям они относились. Но бездна не собирался забивать этим свою голову сейчас, у него и так сейчас много дел, и мысли о том, как их нужно решать. Полубог принес эти книги к другому и положил их на стол. «Вот, это действительно может пояснить тебе о том, что происходило в нашем обществе, и почему были приняты некоторые законы, которым подчиняются все боги. Также ты можешь узнать больше о роли смотрящего в мире богов, так как технически, ты также являешься его потомком, ведь Клокворк является непосредственно воспитанником смотрящего, как и Морис». Беловолосый махнул ему рукой и вновь рухнул на кресло, которое находилось рядом со столом, за которым сидел Синеволосый, читая книги. Тот благодарно кивнул и, прикрыв книгу, которую он ранее читал, взялся за те, которые принес ему бездна. Баду нужно было многому научиться и понять о том, что происходило в обществе, частью которого он теперь считается. Иллис открыл одну из книг и погрузился в чтение. Это было довольно увлекательно, если Синеволосый собирался высказать свое мнение по этому поводу. Бывший наемник всегда любил читать, и эта литература действительно была тем, что ему надо, чтобы отвлечься от его ситуации, и также при этом узнать много новой информации о мире и обществе, в которое он попал. Хоть порой было странное чувство того, что он теперь является частью общества нейтральных, если верить словам бездны. Для того, кто был обычным человеком, хоть и довольно сильным, знание того, что в его предках затесался целый бог, это было тем, что Бат действительно не мог пока что полностью обработать и на данный момент решил просто принять это как факт, и не задумываться об этом слишком сильно. А пока, Бат просто собирается изучать новую информацию, которую ему может предоставить эта библиотека. Глава 157. Мысли Андрея. Шатен с легкостью увернулся от летящей в него стрелы, и буквально через пару секунд нападающий на него скелет был уничтожен его мечом. Адреналин действительно бил в голову, что даже сначала Андрей и не заметил, как начал ухмыляться, испытывая азарт от того, что он вновь может сражаться с другими монстрами. Все же выходить ночью за пределы базы хоть и было поначалу опасно, но все же тренировки никто не отменял. Он даже выработал достаточно неплохой стиль боя, просто наблюдая за тем, как другие тренировались на полигоне, и сейчас оттачивал свои боевые навыки на монстрах. Лололошка, Дима и Джонни скорее всего знали о его походах за пределы базы, но ничего ему не говорили по этому поводу, за что он действительно был благодарен. Хотя, возможно, другие тоже заметили то, что на складе появляется новый лут, наподобие перемолотых костей для удобрений, к примеру. Но как бы там ни было, они ничего не говорили ему насчет его ночных походов за пределы базы. Мироходец вновь увернулся, на этот раз от меча, с легкой брезгливостью поморщившись от вони, исходящей от мертвеца, который разлагался практически на его глазах, что было довольно неприятным зрелищем, но он уже привык к этому, что его немного, но все же пугало. Увернувшись от очередного удара, Шатен разрубил ходячего мертвеца пополам, что было довольно легко из-за того, что мертвец буквально прогнил насквозь. Лицо бывшего разработчика и программиста исказилось от отвращения. Его меч был заляпан этой гнилой массой, которая пахла действительно ужасно. Ему позже нужно будет сполоснуть оружие, да и помыться самому, так как на него же также попала эта субстанция. На небе сияла луна, и мироходец прекрасно видел свое окружение. Благо, врагов осталось не так уж и много. Чудом избежав взрыва крипера, Шатен перешел на бег, отрываясь от преследования монстров, чтобы он успел подготовить свой лук. На этот раз он не хочет быть подорванным крипером, так что ему лучше держаться на расстоянии. Через некоторое время, расправившись с оставшимися врагами, Шатен позволил себе немного расслабиться. Андрей достаточно спокойно ступал по испачканной кровью траве, пока, наконец, не ушел достаточно далеко от мертвых тел монстров, которые в скором времени исчезнут, если судить по опыту. К счастью для Шатена, достаточно близко находился небольшой ручей, в котором он смог отмыть меч, да и сам смыл с себя зловонную жижу. Хоть запах и остался, как и темное пятно, но это всяко было лучше, чем ходить измазанным мертвой плотью монстров. Мироходец посмотрел на свое отражение в ручье. Откровенно говоря, он выглядел не очень-то и хорошо, он был даже удивлен, что его еще не начали беспокоить по поводу его состояния здоровья. И у его внешнего вида было свое объяснение. После инцидента с огнестрельным оружием у Шатена начались видения, которые были похожи на воспоминания о прошлом его персонажа, в теле которого он сейчас находится. Это было очень странно, и при этом довольно изматывающе, в основном эмоционально. Андрей уже начинал путаться в своей памяти. А действительно ли он попал в тело своего персонажа? Может ли это быть следствием сотрясения мозга? Нет, Андрей пока был полностью уверен в том, что он раньше был обычным человеком, программистом, который помогал создавать сезоны для Ромы. Но это пока, и Андрей не был уверен в том, как долго он будет уверен в своей памяти. И это приводило его в состояние беспомощности, и он это ненавидел. Он ничего не мог поделать с тем, что происходило с ним сейчас. У него ни у кого просить помощи с его ситуацией, что сильно расстраивало. Шатен криво усмехнулся своему отражению, и в последний раз плеснув на свое лицо прохладную воду, поднялся на ноги. Он собирается погулять еще немного, прежде чем возвращаться на базу. Возможно, он также поищет какие-нибудь полезные растения, которые можно будет использовать для создания каких-нибудь отваров или ингредиентов для пищи. Парень направился прямо вглубь леса, где слышались завывания волков, звуки ходячих мертвецов и отдаленный грохот костей, и это заставило Шатена усмехнуться и перехватить меч в более удобное положение. Как бы он ни отрицал это, возможно, он даже был в ужасе, но при этом он не мог отрицать факт того, что Андрею нравился прилив адреналина при различных боях с монстрами. Ему нравилось побеждать, и что ему действительно не нравилось признавать, ему нравилось убивать этих монстров. И что теперь это говорит о нем? Андрей не знает, что же ждет его в будущем, и что произойдет, если он вернется домой, но одно он знает точно, он уже и так подвергся сильным изменениям, так что прежним он уже никогда не будет. Произошло слишком много событий, которые его изменили, и Шатен был уверен, что если он вернется домой, то обратно адаптироваться уже не сможет. Он уже стал адреналиновым наркоманом, ему нравилось это чувство опасности во время боев, ему нравилось драться, ему нравилось убивать. И часть Андрея все еще не может с этим смириться, та часть, которая все еще надеялась вернуться домой. Но также сам мироходец понимал, что вероятность того, что в ближайшее время он вернется домой, очень мала, даже близка к нулю. Он уже находится в этом мире достаточно долгое время, и не было никаких признаков того, что он сможет вернуться домой. Книги, которые были на базе, тоже не помогли ему с его исследованиями, но все же они помогли ему быстрее адаптироваться к здешним условиям. Шатен склонился к земле, изучая цветы. Это действительно был зверобой, в целом действительно похож, но потом ему нужно будет уточнить это у Лили или Юни. Он не знает, вдруг в этом мире есть растения, которые очень похожи на те, которые были лекарством, но были ядом, и сам Андрей не был в курсе о них. Да и в целом, он не был настолько опытным в выживании, он просто знал достаточно, чтобы не умереть, да и основные травы и растения, которые могли быть полезными при выживании. Ну, вроде действительно зверобой, золотистый цвет лепестков, запах, строение стебля, все указывало, что это действительно зверобой, подумалось Шатену, который все же решил собрать немного этих цветов, вдруг пригодятся. И к великому раздражению Андрея, его вновь отвлекли от расслабляющей работы. Ну что сказать, бедные монстры, которые, по-видимому, не понимают, кто здесь большая опасность. На него опять шли несколько скелетов, пара лучников и пара тех, у которых в костлявых руках был меч. Хорошо, что там не было зомби, так как Андрей только-только смыл с себя остатки плоти этих мертвецов. Ну что, давайте немного повеселимся, на лице Шатена вновь появилась кривая ухмылка, не думаю, что компот будет против того, чтобы получить еще немного удобрений для своего огорода. Шатен в очередной раз увернулся от летящей в него стрелы, и бросился к своим врагам, которыми и были скелеты. Для него не было большой проблемы одолеть их, всего-то пара хороших ударов мечом, и врагов как будто бы и не было, даже немного разочаровывающе, если говорить честно. Ему нужны более сильные противники, те, с которыми он может выложиться на полную, чтобы стать лучше, стать сильнее. А пока он хочет просто погулять по лесу, и по возможности найти там что-нибудь полезное. Ему же нужно сделать свои прогулки полезными, так ведь? Примечание к части. Я действительно надеюсь на то, что в будущем у меня станут лучше получаться сцены драк. Ну, ладно, мне пора на работу, так что спасибо за внимание. П.С. Извините за то, что так долго не выкладывала, причина этого – работа. Я слишком устаю после нее, и писать становится действительно утомительно. А не хочу, чтобы то, во что я вкладываю свою душу, стало обязанностью для меня. Так что, ну, будем надеяться, что в скором времени у меня станет меньше нагрузки. Глава 158. Исследование демона. На то, чтобы привести в порядок базу детишек, у Воланда ушло достаточно времени. Особенно много времени заняли руны, а точнее то, как их надо было наносить. Из-за структуры дома, а точнее ее состояния, демон пришлось быть более аккуратным, чем обычно, так что нанесение рунных конструкций заняло так много времени, хотя в самих рунах не было ничего сложного. Но зато теперь, когда руны заработали, это место стало более безопасным для нахождения. Демон также потратил немного своей бумаги, чтобы написать начальные инструкции по рунам для детей и, возможно, для их родителей. А также он написал направление в город демонов, в городской совет, который был ответственен за то, чтобы помогать адским жителям за пределами города демонов. Они действительно не делают свою работу, не так ли? Воланд действительно надеялся на то, что эти дети смогут получить хотя бы начальное образование. Но, несмотря на легкое беспокойство, Воланд был уверен, что с детьми все будет в порядке, так что он собрал свои вещи и продолжил свой путь, так и не встретив родителей этих детей. Возможно, на обратном пути он все же встретит их. Все же мир Незера был удивительным местом, несмотря на то, что он мог быть временами мрачноват для постороннего глаза. Пересекая долину песков душ, демон чувствовал умиротворение, несмотря на обстановку, которая могла бы напугать многих людей. Брюнет даже видел сквозь туман мертвые тела тех самых искателей приключений, что заставляло демона ухмыляться. Все же эти нарушители спокойствия получали по заслугам. Нечего соваться в чужой мир, будучи более слабой расой. Демон прикрыл глаза, чувствуя то, как энергетика этой долины окружала его. Над землей летали госты, в некоторых местах земля даже горела синим пламенем. Воланд шел медленней, так как песок душ действительно мешал идти как обычно, что немного раздражало. Неподалеку от себя он увидел черную дымку, но проигнорировал ее, так как она не была настроена к нему враждебно, так как он был адским существом и не считался чужаком. Демон перевел дыхание и, достав из сумки свои принадлежности, начал записывать свои наблюдения об этом месте. Темная фигура приблизилась, и демон позволил это. Он чувствовал от этой дымки любопытство. «Я из совета записываю свои наблюдения, чтобы в будущем можно было помочь оживить это место», пояснил демон фигуре, которая, по мнению демона, понятливо кивнула. По крайней мере, эмоциональный фон действительно указывал на то, что эта дымка поняла его слова и приняла его ответ. В целом, это место определенно не было пригодно для жизни, как и говорили члены совета. Дело было в песке душ. Он не только замедляет тех, кто ступил на него. В какой-то степени этот песок был даже разумен, как те же животные. Брюнет чувствовал это. Демон присел на корточки и с интересом направил немного магии в песок и с любопытством начал рассматривать то, как песок душ начал поглощать магическую энергию демона. Он начал извиваться под рукой демона, после чего вскоре начала формироваться фигура из песка, а точнее голова. Демон с интересом рассматривал это создание, состоящее из песка и магии самого Воланда. В целом, отдаленно это создание напоминало человека, если бы не магические прожилки, и факт того, что оно состояло из песка душ. Демон вновь начал делать свои записи, при этом наблюдая, как магия затем, как магия истощается, и голова существа вновь рассыпается в песок. Это был интересный опыт, признал для себя Воланд, который также искал применение этому знанию. В целом, этих созданий можно было бы использовать как рабочую силу в этой долине, пока у владельцев была магия, которая могла бы их напитывать. Ну и конечно же их можно использовать как оружие. Но перед этим ему нужно было провести еще пару исследований на тему того, насколько же разумны эти создания из песка душ. Нужно было бы провести парочку тестов, но для этого ему нужно было бы истощить свои резервы, а он этого не хотел. Возможно, в будущем он вернется сюда для того, чтобы исследовать этих созданий еще больше. Демон отметил, что к той фигуре, которая состояла из дыма, присоединилось еще несколько. Они явно наблюдали за действиями демона, но Воланд предпочел не обращать на них внимания, пока они не были враждебны к нему. «Не, Воланд, а что это за фантомы такие? Такой разновидности я еще не видела, у них довольно интересная энергетика», протянул в голове демона знакомый голос Шира, отчего демон вздрогнул, он даже не почувствовал ее присутствие. «Она его скрыла, да и где это ты? Не похоже на окрестности твоего города демонов. Это называется долина песков душ, и да, как ты верно подметила, я сейчас не в городе демонов». Это, так сказать, исследование того, что находится за пределами округа города демонов, и как это может помочь развитию мира Незера, а также возможная вероятность того, что округ может расшириться, если дальше будет достаточно ресурсов для строительства еще одного города, пожал плечами демон, поясняя богине свои мысли по поводу того, что может произойти, если Воланд действительно найдет потенциальное новое место для строительства города. Места, которые он проходил раньше, не подходили под все критерии, которые были нужны для такого масштабного проекта. Хотя у него первоначальная цель была в основном исследование местности. Но если он действительно найдет место для нового города, то ему точно выдадут какую-нибудь хорошую награду, и его социальный статус возрастет еще больше. Хотя куда уж там, у него в друзьях есть полубог, что было общеизвестно, другой полубог, который, по сути, является наместником мира Незера, тоже довольно близок к нему. Он также состоит в совете, что тоже прибавляет ему статуса. Но с его дорогими родственниками нужно быть осторожней, все же у них также был статус, причем они были достаточно уважаемы. Чтобы дать им отпор, ему нужно было бы заиметь более высокий статус, нежели у них, ну или просто подождать того момента, когда Люциус и Ивлис вернутся в мир Незера, но он не был уверен в том, когда они точно вернутся. И почему у демона было чувство того, что Люциус точно нашел в том мире какие-нибудь неприятности. Возможно, это было потому, что Люциуса действительно преследуют неприятности, куда бы он ни направился. Ну, звучит довольно логично, по мнению демона. Он также проигнорировал смешок богини, которая вновь появилась в его разуме, продолжая описывать существо из песка душ. Записей по ним было катастрофически мало. «Может, я могу помочь с этим?» – поинтересовалась Шира. Воланд также отметил, что она также излучает легкий интерес по отношению к окружающим живым существам. «Я видела многое, так что, возможно». Демон кивнул на это предложение, ему действительно не помешала бы помощь с его исследованиями. Хоть он и не скажет этого вслух, но он был рад, что Шира вернулась, и он раздраженно выдохнул, когда понял, что Шира слышала его мысли. Сама же богиня только тихо посмеивалась над тихим смущением демона. Глава 159. Поход за барьер. Хоть Люциус и не показывал этого, но он действительно волновался о предстоящей вылазке, на которую они уже отправились. Под чарами невидимости они ускользнули от наблюдения, по крайней мере, полубоги больше не ощущали, что за ними кто-то следит, что уже было хорошо. Но все же Беловолосый не мог остановить себя от мыслей, что что-то обязательно пойдет не по плану. Изначально, Люциус действительно надеялся на то, что никто, кроме самих полубогов, не будет знать о возможной ситуации с философским камнем, но теперь об этом знает Харальд, и, возможно, другие боги, так как Люциус теперь прекрасно знал, что боги могли за ними наблюдать, и это выводило полубога из себя, но при этом, он не держал зла на Зефириона за то, что он вспылил на Эрлинга. Люциус просто надеялся, что все будет относительно нормально, и он также надеялся, что Харальд не собирается на данный момент связываться с Таа и мироходцами, чтобы требовать от них ответов. По крайней мере, полубог надеялся, что Харальд бы сначала связался с ними, прежде чем говорить со своими подчиненными. Иначе, их вылазка могла бы стать по сути бесполезной. Хоть и казалось, что все было достаточно мирно, когда полубоги приближались к лесу, но когда они пересекли первый метр этого леса, аура этого места начала давить на них. Эола и Зефирион напряглись, и Влис же выглядел каким-то задумчивым, по-видимому, анализируя ауру этого места, вспоминая все, что он знал о создании философского камня, и тем, какая же энергетика была у мест, где проводили ритуал по созданию данного артефакта. Эта энергетика отличается от той, которая обычно бы исходила от мест проведения ритуала по созданию философского камня, тихо поведал полубогам красноволосый, который клонил голову на бок, пытаясь вспомнить все подробности, которые он знал, хотя это возможно, из-за того, что эти придурки, которые хотят создать камень, не знают, что именно они делают, но я не могу быть полностью в этом уверен, возможно, они модифицировали сам ритуал для чего-то еще. Люциус нахмурился, это действительно было достаточно плохо. Они не были уверены, с чем имеют дело на данный момент. Будьте осторожны, если почувствуете что-то неладное, то сразу же говорите, тихо сообщил Беловолосый, направляясь в сторону, где находился скрытый барьер. Его не сильно беспокоила аура, которая пропитала этот лес, хоть она и была довольно неприятной, но у него был опыт нахождения в ситуациях, которые ему не нравились, да и также были опасны для жизни. Его больше беспокоило то, что с ним находятся другие полубоги, что они могут подвергнуться опасности. Сам Люциус был уверен в своих способностях, и его шанс выжить в ужасных ситуациях был действительно высок из-за всего опыта, который он имел. Порой, в прошлой жизни он выбрался из таких передряг, что и представить сложно, как он вообще дожил до своего возраста тогда. Спустя некоторое время ходьбы и тихих разговоров Зефириона и Эллы за своей спиной, полубоги наконец дошли до места нахождения барьера. Тот самый небольшой холмик с разломом, который прикрывает мох. Люциус аккуратно отодвинул мох и начал рассматривать барьер, который предстал перед его глазами. Это был достаточно простой в своем строении, но при этом довольно хороший барьер, это Люциус признает. Подпитка барьера идет из окружающей среды. Но все же этот барьер не предназначен для защиты, он больше используется как сигнализация и оповещение. К такому выводу пришел полубог, рассматривая полупрозрачные рунные конструкции, которые покрывали этот барьер. В целом, у Люциуса было достаточно опыта, чтобы немного переделать систему безопасности, а точнее, включить их в нее. Ему просто нужно немного времени. По сути, Полубог не чувствует поблизости никаких живых существ. Особенно остро это ощущалось из-за отсутствия жизни в лесу, которая могла бы скрыть другую энергетику. Беловолосый призвал частичку своей магии и аккуратно начал воздействовать на систему. Хоть это была простая система защиты, но Люциус не думает, что те, кто ее ставил, ожидали визитов полубогов, если они, конечно, вообще знают об их существовании. Хоть полубог сначала и хотел использовать как можно меньше магии, так как они не знали, во что они ввязываются, но пока что никто из группы не ощущал, что из них собираются выкачивать энергию, да и он предостерегал в основном именно этих трех полубогов. За себя он особо не волновался, но пока что он сосредоточится на своей работе. Тем временем Зефирион, Эола и Эвлистиха переговаривались между собой, посматривая на Люциуса, который возился с защитой барьера, и осматривали местность, в которой они находились. Им не нравилось это место. Это место, оно такое, неживое, нахмурилась Шатенка, потирая свою руку, с беспокойством смотря на окружающую ее природу, не чувствуя никакого отклика жизненной энергии этого места. Это чувство даже хуже, чем в городе, кивнул красноволосый полубог, никакой жизненной энергии, никакой подпитки. Причем эта безжизненная зона находится только в пределах этого леса и не выходит за пределы данной зоны. Хоть и обычные обыватели бы не смогли заметить данную ауру, но разве вам не кажется странным тот факт, что в социальных сетях ничего не сказано о том, что в этом месте пропала вся живность? Да, это странно, если мы правильно понимаем психологию общества, то если они заметят какие-то странности, то с большей вероятностью они попытаются поделиться этим с другими, протянул Зефирион, вспоминая предмет своих изучений. Он даже потихоньку начал изучать психологию, дабы понять живых существ, которые жили в мире, наместником которого он являлся. Это обусловлено тем, что они хотят найти логичное объяснение событий, которые привели к данной ситуации, если я правильно помню. Это практически обычная реакция всех разумных существ. Зефирион, тихо выдохнула Эола, ей определенно было некомфортно в этом месте больше всего. Для той, кто всегда была так близка к природе, ощущать подобную безжизненную пустоту, когда она была прямо на природе. Те, кто сотворил это с этим местом, определенно поплатится за причинение вреда природе, это она может гарантировать. Если Люциус, его брат или Зефирион не уничтожат этих не очень хороших личностей раньше, чем она сможет наложить на них свои руки. Полубоги вздрогнули, когда Люциус с чувством выругался и повернулся к ним с кривой ухмылкой. Они встревоженно переглянулись между собой, и прежде чем они поинтересовались, в чем же дело, Люциус отодвинулся от барьера, и на его лице появилось такое выражение лица, которое прямо и говорило, что он справился с поставленной задачей, и что это оказалось гораздо легче, чем тот думал. «Ну что, ребята, пойдем, пока никто не явился сюда». И не дожидаясь их ответа, первым ступил за барьер, полубоги, недолго думая, направились за ним. Глава 160. Фамильяр, Ивлис с некой нерешительностью ступал прямо за братом, изучая энергетику пещеры, в которой они находились. В целом, она также была пропитана той же магической аурой, которая пропитала лес, только в этом месте было более плотное скопление магической энергии. И полубог не мог понять, что же именно это была за аура. Хоть она и была похожа на ту, когда создавался философский камень, но при этом, она также сильно отличалась от той ауры. Да и он не чувствовал того, что их энергия начала истощаться. Это было странно. Его также напрягал запах крови, который витал в воздухе. Спускаясь по темным коридорам этой пещеры, он наконец увидел свет, хоть и приглушенный. Полубоги замедлились, и с большей осторожностью начали приближаться к источнику света. По ощущениям красноволосого, спустились они достаточно глубоко. Ивлис опередил младшего брата и выглянул из-за стены, чтобы посмотреть, что же творилось в этом месте. Хоть полубог и не был из брезгливых, но это зрелище заставило его поморщиться от отвращения. Картина, которая предстала перед его глазами, могла бы заставить неподготовленных личностей потерять сознание. Везде было слишком много следов крови, как будто бы здесь проходила какая-то бойня. Где-то валялись даже органы, которые начали подгнивать. Причем в этом месте были не только органы животных, человеческие органы тоже присутствовали, если Ивлис не успел подзабыть то, как выглядели внутренности людей. Помещение, которое предстало перед ним, было достаточно просторным, и также заставленным ящиками. В центре этого помещения был расположен ритуальный круг, который светился мягким красновато-розовым цветом. В центре этого круга стоял пьедестал, на котором располагалось яйцо. По всему помещению были расставлены свечи, которые также были зажжены. Около ритуального круга стояли 6 фигур, которые ругались между собой, пусть и весьма тихо. Но благодаря хорошему слуху, полубоги прекрасно слышали, о чем велся их диалог. «Хэнк, это действительно необходимо, все же так напрягаться из-за того, чтобы заслужить благосклонность одного человека, это, кажется, не очень логично», довольно тихо поинтересовался, если судить по голосу, мужчина, при этом также иногда ругаясь себе под нос, скорее всего, из-за нервов. «Да не парься, Джорджи, если мы действительно заслужим благосклонность Харольда, то если верить словам Таа, мы сможем получить очень хорошее положение в обществе, высокую должность и также высокую заработную плату, по крайней мере, так было с Таа», уверенно сказал другой мужчина, звучал он весьма уверенно, но другие же не были так уверены в планах этого мужчины. «Да, но так модифицировать такой ритуал, это просто безумие, Хэнки, особенно если учитывать факт того, что мы начали этот ритуал, не зная всего. Помни, та книга была очень старой, и большая часть записей просто отсутствовала», возмутилась другая фигура в темном плаще, на что, названный Хэнком, просто отмахнулся. «Да ладно тебе, Джейд, мы знаем самое важное, этот ритуал вырабатывает достаточное количество энергии, чтобы мы смогли запитать это существо, чтобы оно вылупилось и стало в будущем фамильяром Харольда. По-твоему, мы зря контрабандой вывезли парочку этих яиц из мира, в который было так сложно попасть», ехидно поинтересовался у своих коллег Хэнк, на что те замолчали. «Твоя самоуверенность когда-нибудь тебя погубит, придурок», возразил еще один мужчина. «Мы согласились на твой план только потому, что мы друзья, а теперь выясняется, что мы делаем это только для того, чтобы завоевать уважение какого-то там человека из Скайзерна. Ты действительно так низко пал, Хэнк, мы мироходцы, придурок, мы просто так не собираемся подчиняться какому-то там криминальному авторитету. После того, как дело будет сделано, мы уйдем, и даже не думай потом связываться с нами, тебе больше не рады в нашей компании. Ты не понимаешь, Сай, если мы сможем получить в этом мире высокое положение, то нам больше не придется выживать в этих ужасных условиях, мы сможем зажить богатой и беззаботной жизнью, чем не хороший вариант жизни», усмехнулся Хэнк, разведя руки в стороны. «Ага, только придется нам так жить только потому, что мы находимся в подчинении у какого-то там криминального авторитета, и если он в один момент разочаруется в нас, то мы можем потерять все. Уж лучше быть свободным и выживать изо всех сил, нежели быть собачкой, которую могут выкинуть на обочину, если что-то пойдет не так», возразил названный Сэйм, на что Хэнк только вздохнул, не соглашаясь с мнением другого мужчины. «Ничего, скоро все будет готово, и вы можете уйти, если пожелаете», протянул Хэнк, смотря на яйцо, которое впитывало в себя энергию из ритуального круга.